Глава 37. В крепости царила тишина. Из всех звуков остались только плеск воды да редкие птичьи крики. От реки в открытое окно несло свежестью и прохладой. Утренний полумрак медленно рассеивался. Почти всю ночь северянин просидел, обложившись немногими имевшимися книгами по магии, пытаясь понять, существует ли способ открыть врата по следу предыдущих. Единственный присутствующий маг, Бьер, которого Арон мог спросить, даже не слышал о таком. Умел ли этот ангел прежний? Реально ли это вообще? Бессонные часы никак не сказались на физическом состоянии мага, а вот душа словно онемела. Равнодушно подумалось, как хорошо чувствуют оборотни настроение хозяина. Они не лезли под руку с предложениями помощи или глупым сочувствием, не создавали иллюзию бешеной деятельности. Они просто ждали, готовые выполнить приказ, и это было лучшее, что они могли сделать. Арон вновь посмотрел на перстень, на яркий цвет камня. Рик жив и здоров. Пока. Внутри все замерзло, но сердце, словно покрывшееся тонким слоем льда, почему-то продолжало биться. Боль не ощущалась, только холод и пустота. Арон знал, это пройдет. Пройдет в любом случае, найдет он сына или нет. Только думать о втором варианте человек сейчас не мог. Ясные серые глаза. Немного страха, детское смущение, желание понравиться и заслужить похвалу. Его Рик только старше на 4 года. Не как Терри, нет. Терри другая, Вент другой, и только сын, единственный ребенок, оказался именно таким, каким Арон ожидал его увидеть. Словно бы не было маленькой могилы на опушке леса, выжженной пустоты внутри и пустоты вокруг. И потерять, едва вернуть и потерять снова. Мель. Что следовало сказать? Что сделать, чтобы полуэльф вернул ему сына? Как поступить? В чем он ошибся? Да, нельзя было уезжать, положившись на стражу и собственную магию, пока полукровка оставался на свободе. Слуги Гиты, их можно было уничтожить позднее. Все эти мелочи, вся эта борьба за власть, какое это имело значение теперь? Найти сына. Вернуть. Где он? Куда мог забрать его полукровка? Очевидный ответ — Великая Степь. Достаточно легко затеряться, особенно когда умеешь менять облик. Но только если Рик все еще с полуэльфом, если Меатаэль не отдал ребенка своему нанимателю. Как хотелось поверить в утверждение полукровки, будто он всего лишь желал спасти ребенка от страшного мага. Глупая нелепица, конечно, но единственный шанс, что мальчик действительно в безопасности. Один из 100 шанс. Северянин поднялся из-за стола, оставив раскрытыми книги, и подошел к окну. Остановился, тяжело оперся о подоконник, закрыл глаза. Он устал. Не физически. Дар давал силу и бодрость, насыщая тело даже в отсутствие сна и еды. Просто устал. Словно бы все время здесь он шел и шел против течения. Тяжелые волны сбивали с ног, а неровное дно заставляло запинаться, норовя бросить на колени. И только напор стих, только он остановился, пытаясь отдышаться, как пришла новая волна, выше и сильнее предыдущих, и накрыла с головой. Он устал. Захотелось просто, чтобы все прекратилось. Упасть под напором ледяной воды, сдаться, уйти на дно, смириться, умереть. Не слышать ничего больше, кроме шума воды, криков птиц, нежной флейты. Флейта? Арон моргнул. Флейта показалась лишней. На далеком севере, где он родился, где бродил по отмелям и плавал в ледяном море, никто не играл на флейтах. И откуда взялась чушь про сдаться и умереть? Северянин никогда не сдавался. Он мог проиграть, мог потерпеть поражение, мог притвориться побежденным и смирившимся, но по-настоящему не сдавался никогда. Чужая воля пыталась продавить его собственную, чужая магия пыталась сплести тенета. Рон встряхнулся, выпрямился, вслушиваясь в пространство, одновременно собирая силу. Тени, посланные на разведку, передали образы присутствия и неприсутствия, живого и неживого. Причем источник образов тени обнаружили на площади перед башней, абсолютно пустой, если верить глазам, а не магическим чувствам. Северянин вновь с раздражением подумал о Тангиле прежнем, о его знаниях, которых катастрофически не хватало. Что там внизу? Магические конструкты, невидимые человеческими глазами. Живые мертвецы, создание некромантов. Очередной привет от шаманов. Проверив оружие, Рон спустился вниз. Но остановился на лестнице, не ступая на брусчатку, колеблясь. Внутреннее чувство опасности словно сошло с ума. То выдавая волны тревоги, предупреждая, чуть ли не впадая в истерику, то намертво замолкая. И даже наоборот, будто подталкивая его к столкновению с неведомым врагом. По камням площади прошла рябь, словно поток горячего воздуха исказил их форму и размеры. Вторая волна изменений поднялась выше, захлестнула ступени, где стоял Арон. Маг пошатнулся. Третья волна. И твердь под ногами опрокинулась, бросая его вниз. Вбитые намертво реакции спасли от ушибов, но вскочить на ноги Арон не успел. Площадь опрокинулась в воронку, засасывая его в черный центр. Мир перевернулся. Небо закрылось камнем, а под ногами разверзлась пустота. И спустя мгновение человека выбросило на зеленую поляну. Арон поднялся, проверяя щиты, одновременно обводя цепким взглядом все, что его окружало. Правильнее сказать, всех. Полтора десятка противников, и среди них ни единого человека. Ловушку выложили умело. Врата, растянутые в пространстве, выманили его привкусом непонятной магии и ментального нападения. Тот, кто сделал это, во-первых, сумел верно предсказать реакцию мага, во-вторых, имел доступ внутрь крепости, внутрь всех защит. Первое подозрение Арона, естественно, упало на Меатаэля, но нынешние противники, казалось, отрицали подобное самим своим присутствием. Эльфы. Чистокровные эльфы из Лазурной долины. Тангил прежний писал о личной истории полукровки, да и сам Мель рассказал достаточно, так что северянин с трудом мог представить в его союзниках эльфов. Слишком много между ними пролилось крови. Впрочем, сейчас было не так важно, кто стоял за случившимся. Куда важнее было то, что его магические щиты падения во врата не пережили. Арон попытался зачерпнуть силу в резерве и с трудом удержался от болезненной гримасы. Не годилось перед лицом врага потерять привычную уже маску холодного безразличия. Оказалось, что врата не только сорвали его щиты, но и больше, чем на 0,9 опустошили эры. Обычным вратам такое было не под силу. Очевидно, персональная ловушка, разработанная под его магию. Если среди эльфов есть маги... Хотя о чем это он? Все эльфы — маги. Не самые сильные по отдельности, но вот вместе, в синхронизации друг с другом. А последние они учатся много лет. Опасные противники. 15 эльфов, 3 боевые пятерки. Эльфийские маги всегда сражались по пятеро, фокусируя силу через самого старшего и опытного эльфа. «Чем обязан?» — первым разбил тишину Арон. «Верни то, что украл у нас, Тангил», — сказал один из остроухих. «Высокий, светловолосый и голубоглазый, то есть, на взгляд человека, ничем среди большинства собратьев не выделявшийся. Верни, и мы отпустим тебя с миром». «Твое эрре опустошено. Попытаешься напасть, и мы уничтожим тебя». «Украл?» — переспросил Арон, пытаясь потянуть время и оценить свои шансы. «Какое грубое слово!» «Мы не настроены играть, Тангил». Голос эльфа понизился до злого шипения. «Верни наш артефакт». «Который из них?» Арона очень смущала возникшая дилемма. Довести резерв почти до полного истощения, но окутать себя щитами, либо оставить достаточно свободной энергии для грядущего столкновения. В том, что схватки не избежать, северянин не сомневался. Последнее время среднее количество его щитов достигало 7, но сейчас он мог позволить себе только 2, самое большее — 3. Нет, все же только 2. «Артефакт, управляющий химероидами», — ответил эльф. «Ах, этот!» — Арон сделал вид, будто задумался. Впрочем, пара мыслей об артефакте действительно мелькнула. Тот самый, вероятно, который искал в его лабораториях эльфенок. «Допустим, я соглашусь. Как вы вообще это представляете?» «Ты привязал его к себе и можешь вызвать в любое место». Лицо эльфа скривилось в презрительной гримасе, словно эта самая привязка артефакта являлась извращением столь мерзким, что даже говорить о нем было противно. Хотя, с другой стороны, Арон не был специалистом в артефактной магии. Может, это действительно извращение? «Какие у меня гарантии, что вы сдержите обещание?» «Я двоюродный брат князя, Эрлин Даре Орес», — гордо провозгласил эльф. «Даю свое слово!» Северянин удержался от насмешливого хмыканья, но едва-едва. «Слово эльфа!» В юности он немало поиграл с остроухими в подобные игры и знал, даже демоны держали обещания лучше, чем перворожденные. Например, дать слово и дать слово чести считалось разными вещами, и только со вторым требовалось создавать видимость соблюдения. Значение имело также то, кому эльф его давал. Детали и условия ситуации, положение эльфа в клане, время дня или ночи. Проще следовало сказать так. Эльфы, любимцы богини Гиты, держали слово только тогда, когда считали это выгодным. Дать слово, но не слово чести, значит даже не задуматься об оправданиях его нарушения. Просто слово не стоит ничего. Они, конечно же, не собирались отпускать его живым. Прям надеялись, что он простодушно отдаст им артефакт. С другой стороны, главная ошибка эльфов всегда являлась недооценка людей. «По наивности своей я полагал, будто князь пожелает в первую очередь освободить сына». Арон повернулся, разглядывая лица эльфов, выискивая самые слабые и, что важнее, самые сильные звенья. Тех, кто лучше скрывал ненависть, не позволяя гневу замутить ясность рассудка. Тех, кто был старше. Этому Арон тоже научился в юности. Узнавать возраст остроухих не по внешнему виду, а по силе эмоций, скудости жестов, равнодушию в глазах. «Не марай своим языком имя князя Лока», — произнес тоном приказа уже другой эльф. «Еще молодой, гордый, глупый. Назвал темного мага, словно обычного человека, Лока, грязью. Нехорошо». «Я жду твоего решения, маг», — напомнил Эрлин Даре Орес, никак не показав, что слышал прозвучавший обмен фразами. «Неужели вас и впрямь не интересует судьба того мальчишки? Как же его зовут? Тамил? Тамур?» Арон приподнял брови, продолжая отмечать и запоминать реакции своих гостеприимных хозяев. Забыть имя сына князя — оскорбление, и нанес его маг намеренно. Разозленный враг — уязвимый враг, особенно если эти враги — молодые эльфы. Арон чувствовал себя сейчас медведем, окруженным волчьей стаей. Они, каждый по отдельности, слабее, но их много. Он один и ранен. Его раны — прорехи, веры, потерянная магия, как потерянная кровь. Любая мелочь, которую северянин мог обернуть себе на пользу, стоила внимания. Любая деталь. «Тангил, не думай, будто я не понимаю, что ты, да...» Эрлин не договорил. «Сложно говорить, когда в глаз на 5 дюймов вошло острие метательного ножа. Куда легче, вцепившись в клинок и тщетно пытаясь его выдернуть, упасть на землю, дергаясь в судорогах. Эльфы умирают почти так же легко, как люди. 3 жала и 3 мертвеца спустя эльфы, наконец, опомнились, призвав собственную силу. 5-ки, лишенные фокусных углов, маг четко выбирал цели, не смогли действовать с привычной слаженностью. Арон успел перекатиться по траве, уходя из-под огненного удара, и ударом меча убил еще одного. Должно быть, они не ожидали от него такой подлости — воспользоваться сталью вместо магии. недоумевающие и растерянные лица. Конечно, эльфы пришли вооруженными. Конечно, кто-то из них сейчас заметался, не зная, не лучше ли забыть о магии и переключиться на простой бой. Что ж, когда враг растерян, убивать всегда легче. Арон успел избавиться еще от четверых противников, когда спину, как раз между лопатками, пронзила резкая боль, а сила удара бросила его на землю. В падении северянин обернулся, чувствуя, как глаза заволакивает пеленой боли, но еще успел увидеть человека, стоящего на краю поляны, как раз опускающего руку. Седой, высокий, с крупными чертами лица. Незнакомый. Человек, не эльф. Арон задержал взгляд на долю мгновения, впечатывая в память лицо нового врага. Лицо своего убийцы? Магу не требовалось опускать глаза на наконечник копья, пробившего тело насквозь, чтобы понять, как это получилось. Селин. Он прекрасно помнил энергию оружия, пульсацию живого металла. Его копье, месяц назад убившее некроманта, было подобным. На мгновение мелькнула дикая мысль, будто это то же самое. Но нет, нет, конечно, просто похоже. Арон попытался подняться на одной руке, второй вцепился в наконечник и потянул. Вырвать Селин из тела, как ядовитую занозу, и восстановиться. Он маг, он... Удар по затылку прервал движение. Потом пришла темнота.